Глава 13. Адепты уже покинули аудиторию, а я еще собирала артефакты. Самые необходимые. Не могла избавиться от ощущения, что все пойдет не так. Предчувствие мучило, но отступать было некуда. Про себя попросив всех притемных и пресветлых богов помочь, направилась на полигон. Здесь уже собрались мои адепты. Стоял декан Аш и ректор Дашрак. Последний на меня грозно посмотрел. «У вас в привычку входит опаздывать, магистр Тиана?» Я ответила короткой улыбкой. «Я собирала необходимое. Начнем?» Ректор руку протянул, указывая на моих ребят. «Задание — поднять погребенные на полигоне умертвия и снова умертвить, не применяя темные заклятия, только с помощью артефактов упокоения». Я, не веря собственным ушам, посмотрела на Дашрага. Все производные для создания скорых артефактов упокоения есть на полигоне. Он хитро прищурился. А вот для их поиска как раз понадобятся темные заклятия. Посмотрим, как деканаж подготовил второй курс. Проверим, так сказать, сразу два предмета. Мы с деканом переглянулись. «Ваша помощь не возбраняется», — продолжал ректор. «Даже хорошо, если вы покажете, как вести себя в экстремальной ситуации. Но не забывайте». Это не ваша практика, а адептов. Я, чувствуя некоторые переживания, подошла к своим ребятам. Аркар подмигнул мне. «Не переживайте, магистр Тиана. Мы уж постараемся себя показать». «Да уж, вы постараетесь. В вас-то я уверена. А вот в кое-ком мрачном...» «Ох, что ж мне душу так терзает?» Я оглянулась, взглянула на декана. Он в задумчивости смотрел мимо. Судя по морщинам, залегшим между бровями, пытался решить, что делать, чтобы ничего не сделать. Эх, жалко мне его. Вон какой задумчивый. А что я могу? И все же подошла. Мне приятно провести практику с вами, деканаш. Он на меня взгляд свой мрачный перевел. Интересно, у Демиана специальный переключатель есть где-то? Дома он — само милейшество. В институте — сама мрачность. А уж как приятно мне... процедил сквозь зубы. И тут же, чуть склонившись, очень тихо спросил. «Тиана, у вас хоть что-нибудь, блокирующее мое невезение, есть?» «Я же говорила, что оно демоническое», — прошептала я в ответ. «Пока не восстановим камень». «Тиана!» — голос декана стал пугающе глухим. «Если я провалю занятие перед лицом ректора, обещаю, вы вместе со мной пойдете мыть полы в...» Я нервно сглотнула. «Подземелье Гордейра». «Именно». Вот именно при мысли о подземельях я очень быстро соображать начала. «У меня с собой есть артефакт, правда ведьмовской. Отведи взгляд». «Для меня, небось, припасли?» — ехидно полюбопытствовал декан. «Нет», — честно ответила я. «Он для отвода глаз ухажеров не действует». «Ухажеров?» — переспросила аж язвительно. Я не смогла сдержать ответной ухмылочки. «Артефакт от излишнего внимания противоположного пола не спасает. Он...» — вздохнула. «Ну да, для вас. Слишком часто вы ко мне на занятия заявляетесь. Вот и прихватило». Аш усмехнулся, словно сказать хотел, что он так и думал. Пришлось срочно объясняться. «Тот, на кого действие направлено, будет видеть то, что вы ему изначально вложите в сознание». «Давайте», — протянул руку декан. «Ну уж нет». — хмыкнула я. — В ваших руках, деканаш, теперь даже самый хороший артефакт сработает неверно. Декан закатил глаза. Мрак, мрак, мрак в них все еще был, но такой обреченный и с желанием меня упокоить заодно с нежитью. Однозначно, декан в домашней обстановке мне нравился значительно больше. Потому я повернулась к ректору и, незаметно вытащив из кармана артефакт, уронила его между нами. Стандартная практика. Проговорила с улыбкой, уже громко обращаясь к Дашрагу. «Все пройдет прекрасно. Мы с группой поднимем умертвие и упокоим с помощью артефактов». «Надеюсь», — отозвался ректор. Мы с деканом переглянулись и, отвернувшись, направились прочь. Я тоже надеялась, что мой артефакт сработает правильно, и Дашраг будет видеть совсем не то, что будет происходить на самом деле. А еще втайне я надеялась, что на самом деле все и правда пойдет правильно. Через минуту мы стояли среди могильных холмиков. «А что вы думали? Это все-таки полигон для практики по некромантике. А значит, здесь могилы. Мрак и брррр, как жутковато!» «Кто начнет?» — — спросила, невольно поежившись. «Можно разделиться. Часть будет поднимать мертвецов, остальные — искать предметы для артефактов упокоения». «Прекрасно», — поддержал инициативу Аркара декан. «Я с первой группой, которая будет состоять из парней. Остаюсь поднимать умертвия. Вы, магистр Тиана, с девушками идете на поиски и составление артефактов». Я рот открыла, собираясь напомнить о невезении декана, и напоролась на его прямой взгляд. Покосилась в сторону ректора. Дашрак стоял, внимательно смотря в нашу сторону. Но, судя по его лицу, уже не видел истинного происходящего. «Вы тут осторожнее», — пробормотала, поворачиваясь к Ашу, и, махнув рукой, направилась между холмиков. «Я никогда не искала предметы для артефактов», — призналась мне одна из адепток. «И я», — раздалось рядом. «И я». «И я, если быть честной, почти не пользовалась навыком по поиску предметов. Последний раз применяла его на втором или третьем курсе, во время зачета. Для работы почти все составные можно было приобрести в магических лавках. Ну, почти все. Особо сложные нужно было заказывать. Но чтобы среди могил ходить и искать, такое и со мной происходило впервые. Усложнялись поиски еще и тем, что на полигоне попросту смердело смертью и разложениями. Темная материя настолько впиталась, что любая магия почти глохла в ней. «Можно в склепах посмотреть», — предположила одна адептка. Мы остановились и оглянулись. «Если склепы здесь и есть, то они спрятаны заклятием сокрытия от глаз. Скорее всего, так и есть, потому как ни одного склепа видно не было. А они должны были быть». В этот момент почувствовалось движение тверди под ногами. Мы с девушками напряженно переглянулись. Нужно было торопиться. Некроманты поднимали нежить. Моего ботинка что-то коснулось. Опустила взгляд и с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Тонкая кость пальца вынырнула из земли, провела по ободу моей обуви и погрозила нам. «Ой!» — осела девушка рядом и тут же застонала. «Нет, я не боюсь, не боюсь. Мамочка!» Еще одна ухнула. «Вы же некроманты!» — строго рявкнула я, хотя у самой от вида выбирающейся из земли нежити волосы готовы были дыбом встать. Оглянулась. Трое, четверо, десять. Зачем некроманты Сашем вызывают столько мертвяков? Не о том думаю. «Возьмите себя в руки и ищем. Скоро помощника вызываем». Схватила руку сидевшей на коленях адептки и рывком подняла девушку. «Защиту помнишь, как ставить?» Она перепуганно кивнула. «Ставь». Глаза адептки распахнулись, на секунду появились слезы и тут же пропали. Она вскинула руки. «Ты!» — указала я на вторую. «Марево сокрытие сними с полигона. Здесь должны быть не только могилы». Адептка не успела обратиться к еще одной. «А у меня поисковик есть, от домашней работы», — тихо произнесла Лиски. И, оправдываясь, совсем тихо проговорила. «Я нечаянно с собой забрала». После практики забыла на кафедру заглянуть, чтобы оставить. Мы все на нее повернулись. Я все больше очаровывалась девушкой. Вот что значит спонтанное везение. Вовремя она забыла. «Доставай», — приказала я. Мы все кругом встали, в то время как адепт Кария держала вокруг нас защиту, а Донара пыталась снять марево. Тарелочка в руках Лиски озарилась. «Строй правильно вопрос», — мягко проговорила я, точно зная, что в этом деле главное — правильность указаний. «Аркаралах Радзархат. Укажи все, из чего можно создать артефакты упокоения». Тарелочка начала медленно крутиться. Мягкий свет прошел по рукам и расплылся вокруг, скользя по поднявшейся нежити, по холмикам и могильным плитам. Он прошелся по камням и земле, останавливался, будто принюхиваясь, и плыл дальше. Долго. Слишком долго. Я напряженно озиралась. Странное происходило вокруг. Нежить, едва поднявшаяся, испуганно зарывалась обратно в землю. По погосту потянулся темный туман. Что происходит? Прикрыла глаза, стараясь сконцентрироваться, и... Раздался вопль. Дикий, душераздирающий. Я глаза распахнула. И тут же судорожно сжала ладонь рядом находившейся адептки, не веря в увиденное. Из темноты тумана выходили... Нет, не умертвия. Черные, мохнатые, с копытами и хвостами. Бесовские отродья. Низшая, но самая злобная каста. Те самые, что, согласно истории, стоят на страже между мирами, верхним и нижним. Те, что наряду с церберами охраняют врата преисподней. Что они здесь делают? Или... Я нервно сглотнула. Декан Аш решил помочь адептам? О, а я ректору глаза отвела. Он не видит происходящего. Бросила тоскливый взгляд назад. Бесы выходили, озираясь и хищно облизываясь. «Защиту! Защиту!» — раздался крик издалека. Похоже, кричал декан Аш. В этот момент ярким огнем полыхнул артефакт Лиски. Бесы шарахнулись в стороны от света. А мы увидели, как адептка Донара, дрожа, указывает в сторону. Несмотря на внезапно появившихся бесов, она сняла марево. И теперь артефакт Лиски уверенно указывал на два проявившихся склепа. «Нужно отправить бесов назад в ад», — пробормотала я, пытаясь быстро сообразить, что делать. «Думаете, получится это сделать артефактами упокоения?» — усомнилась адептка рядом. «Нет, но если добавим еще кое-что...» Я хлопнула себя по карману, где лежали прихваченные артефакты. «То сможем». Оглянулась в очередной раз. Бесы стояли, не нападая, но, судя по оскаленным мордам, в ожидании, когда мы сделаем хоть шаг. Что ж, была не была. Я наградила их обворожительной улыбкой. «А кто это у нас здесь? Бесы? Ох, люблю бесов. Мальчики, вы поразвлечься не желаете?» У моих адепток лица вытянулись. У бесов морды. Вперед выступил крупный, раза в два меня больше, носом шмыгнул. «Да что такое? Драконы хмыкают, бесы шмыгают. Катастрофа». А бес тем временем меня изучающе рассматривал. Взгляд стал масляным. Крохотные круглые глаза заблестели похотью. «А ты, ведьмочка, сама всех развлечешь или девочки твои помогут?» Прохрипел, облизнув в предвкушении толстые черные губы. Я оскалилась в ухмылке. «Сама справлюсь». Сунула руку в карман и, резко вытащив, ударила артефактом в землю. Всего пара секунд понадобилось, чтобы удушливое зелье, смешанное с элементами и заклинаниями, распылилось на окружавших нас бесов. Я зашептала, вплетая в силу артефакта еще и свое заклятие. «О-о-о!» — послышался стон. «Да ты горячая ведьмочка!» «Хороша! А какая ты внутри?» Я усмехнулась. «Морока хватит ненадолго, но нам многого и не нужно. Добраться бы до склепов, а там я постараюсь сделать нужные артефакты из имеющихся». Кивнула девушкам, и мы бросились бежать. А позади нас бесы таким пытались заниматься. Ух! Уж чего там каждый представлял, мне даже думать было стыдно. И проделывали они это друг с другом с большой страстью. Вот только каждый видел на месте партнера меня. Ох, отойдет морок, мне не сдобровать. Мойка полов в Гордодейре цветочками покажется. По пути мы с адептками разделились. Я махнула рукой, отправляя четверых в один склеп. А еще трое пошли со мной в другой. Вернулись все разом. Девушки протягивали мне найденные предметы. А на полигоне творился полный разврат. А еще дальше ребята с Ашем пытались пробиться к нам сквозь атаковавших их бесов, которых мой морок не затронул. Из предметов, что нашли и прихваченных мною, я торопливо собрала артефакт поглощения темных сил. В него вмешало заклятие «Провались сквозь землю». Чисто ведьмовское. Добавила элементы для упокоения и... «Что это у вас здесь происходит?» — рыкнула громоподобно совсем рядом. Я голову подняла и чуть артефакт из рук не выронила. Лиски взвизгнула, остальные вторили ей. Девушки шустро за мою спину спрятались. А я осталась стоять, прикрывая собою адепток. «Что здесь происходит?» — повторили мне. Грозно алым взглядом раскосых глаз сверкнув. «Ого! Ого! Ого-го! Да это... демон! Собственной персоной!» Темно-синий, мускулистый, с длинными черными волосами, собранными в косу, с рогами красивыми, свернутыми в спираль. В общем, красавец, а не мужчина. Не будь он демоном. Вот только у меня этот красавец вызывал крайне напряженные чувства. Так и захотелось схватить ноги в руки и рвануть подальше с диким воплем. Одно останавливало — понимание, что от этого мужчины не убежать. Почему я выхожу и не вижу своих бесов у врат преисподней? И что это здесь происходит? Ого-го, как рычит. Да по сравнению с ним декан Аш — дитё малое. А что происходит? Робко поинтересовалась я, уже понимая, что передо мной не просто демон, а, видимо, владыка или князь какой. Ишь, рога-то как светятся, огнем адским. Чем это они здесь заняты? Продолжал рычать демон. Что может быть важнее охраны врат адских? Я руками развела. Так, прелюбодеянием. И тут же торопливо добавила. У вас, по-моему, это считается нормой. Что? Алые глаза превратились в полыхающие огненные. Демон их сощурил, с меня взгляда подозрительного не сводя. «Это ты с ними сделала, ведьма?» «Я?» — неискренне удивилась. «Я не могла. Они кто? Они того, бесы, а я...» «Кто посмел вызвать и насмехаться над моими бесами?» Бесцеремонно меня демонюка перебил. «Ой, да что же он на меня так убийственно смотрит?» «Кто это такой смелый? Да я...» Он не договорил. Я ладонь раскрыла и, с ужасом в глаза владыки адского смотря, произнесла. «Провалитесь вы со своими бесами сквозь землю. Да будет так». Всего несколько секунд я взирала на демона, ошалевшего от моей наглости, а потом земля разверзлась, и совокупляющиеся бесы вместе с их владыкой провалились туда, куда я их и послала. «О-о-о!» — простонала одна из адепток и рухнула в обморок. Артефакт в моей руке погас. Я уронила его на землю, ощутив внезапную слабость, покачнулась. Еще видела, как к нам бегут адепты-парни. И Аш, растерянный, с бледным лицом. «Да вы лучшие!» — слышала голос Аркара. Кто-то его поддержал. «Магистр Фат, вы лучшие!» А я едва слушавшимся языком пробормотала. «Декан Аш, вы это... того... что-то с вашим невезением делать надо!» И отключилась.